Галерея закрылась в 9 часов, но снаружи Купидо увидел, что ключи висят в шкафчике, и свет еще горит, освещая несколько пейзажей. Сыщик быстро кинул взглядом выставленные работы и подумал, что от них за версту пахнет коммерцией и что Глории бы это не понравилось. Теперь, когда ее не стало, единственная хозяйка, казалось, больше заботится о хороших продажах, чем о художественной ценности картин. Рикардо увидел Камилу, несколько раз мелькнувшую в дверном проеме своего кабинета, и пару секунд раздумывал, звать ее или нет. Здесь он тоже не надеялся на успех. Кроме того, Купидо устал, день был длинным, сплошные разъезды и болтовня. Однако сейчас подходящий момент, чтобы заговорить с Камилой, пока вокруг нет клиентов. Он нажал звонок, высоко прикрепленный к дверному косяку. Женщина выглянула из кабинета. Она сразу же узнала сыщика и решительно зашагала к двери, стуча высокими каблуками. — Не ожидала снова вас увидеть, — поприветствовала она детектива. В этот раз Камила была накрашена меньше, ограничившись легкими штришками, и Купидо показала, что теперь она использовала макияж не как заслон против вторжения в свое личное пространство, а как действенное оружие обольщения. «Потому что макияж, — думал он, — всегда продолжение того, чего хочет или боится женщина. Это свидетельство ее неуверенности или сигнал о намерениях. Хотела попросить вас об одолжении. «Вы еще продолжаете расследование?» — спросила она удивленно. «Маркос сказал, что вы распрощались. Он поставил на деле крест, но мне не нравится оставлять какой бы то ни было работу недоделанной. Репутация, понимаете ли?» — сиронизировал он. Они все еще стояли в дверях. Женщина посмотрела на кабинет и сказала: «Подождите, я все закрою, и мы пойдем поговорить в другое место, более спокойное». Она потушила свет, и в течение 2 или 3 секунд Купидо не видел ничего, пока зрачки не привыкли к сумраку. Не отходя от двери, он услышал приближающиеся шаги и тотчас различил в темноте фигуру Камилы и уловил мягкий аромат духов, словно она воспользовалась ими только что. «Вы ужинали?» «Нет». «Разрешите угостить вас. Сегодня я блестяще провела переговоры, а отпраздновать не с кем». Призналась она. «Согласен». Она закрыла входную дверь на ключ и, улыбаясь, повернулась к детективу. «Если день был удачный, то самый лучший момент, когда все ушли, когда дверь закрывается и запах масла и лака остается позади». Купидо посмотрел на нее немного удивленно, потому что эти слова уже не скрывали ее откровенно меркантильного взгляда на работу, совершенно противоположного тому, что был у Глории. «Надо взять такси», — добавила она тоном гостеприимной хозяйки-покровительницы, которой Купидо уже услышал у других женщин, принимавших его в незнакомом городе. Четверть часа спустя они сидели друг напротив друга за одним столиком Беридианы. Когда официант принес заказ, они уже выпили по 2 рюмки вина, а детектив все еще не сказал, зачем явился. Она его тоже об этом не спрашивала. Они начали говорить о Глории и о том, что было известно о ее смерти, но потом перешли на галерею, на художественные вкусы каждой из них, и закончила Камила, рассказав, почему именно выставочный зал перешел к ней. Казалось, ей очень хочется поведать Купидо обо всем. По документам их собственность была неделимой, и они включили в договор пункт, гласящий, что если в будущем одна из них решит продать свою часть галереи, другая будет иметь предпочтительное право на покупку. Таким образом, в галерее сохранится тот дух, который сопутствовал ее открытию. Ради этого же они решили, что если одна из них вдруг погибнет, то ее половина автоматически перейдет в руки другой. Ни в одной не было детей, кому можно было бы оставить галерею. У Глории имелись лишь родственники в Бреде, а у Камилы — братья, с которыми она практически не общалась. «Именно Глория настояла на этом пункте. Мне бы такое даже в голову не пришло. Хотя я сразу согласилась», — отметила она. Мы просто хотели выразить то доверие, что испытывали друг к другу, ведь никто никогда не думает о смерти. Умирают всегда другие. Во всяком случае, я должна была быть первой. Я старше ее на 8 лет. «Она всегда была такой импульсивной?» — спросил Купидо. «Почти всегда, если дело не касалось живописи. Она не слишком задумывалась, делая что-то, хотя потом могла часами анализировать свои поступки. Ей всегда нравилось бродить по зыбучим пескам, но, видимо, ее сопровождал ангел-хранитель». «Кроме последнего раза», — сказал Купидо. «Да, кроме последнего раза», — повторила она. «С мужчинами она тоже была такой». Камила отправила в рот кусочек мяса и посмаковала его перед тем, как снова заговорить. «Мужчина она сводила с ума. Все в нее влюблялись. Почему? Что в ней было особенного? Во-первых, она была очень красивой. Не знаю как, но Глории удалось сохранить в лице что-то юное. В ее внешности была заметна детская простота и в то же время опыт взрослого человека. Это были словно два споривших между собой типа привлекательности. Мужчина выбирал какой-то из двух, а у нее в резерве оставался еще один козырь для другого момента. Предполагаю, мужчин это очень будоражило». «Да уж», — сказал Купидо, — он понимал, что она имела в виду. В первый раз, когда он увидел фотографию Глории, его сбили с толку по-детски припухшие губы и скулы, притягивавшие свет. Он сделал наблюдение, что в детстве выразительность лица заключается в его мышцах, в зрелости покоится в костях, а в старости самое выразительное — это кожа, испещренная морщинами. Глория была на втором этапе, не растеряв самое лучшее из первого. К тому же она умела вести себя с мужчинами, как влюбленная женщина, не будучи влюбленной. Когда мужчина подходит к возрасту, который уже не позволяет легкого выбора, нет ничего более соблазнительного, чем видеть влюбленную в себя женщину, не так ли? «Да», — признал Купидо. «А такое поведение не создавало ей проблем? С кем?» «Не только с Англадой, со всеми. Кому понравится обнаружить, что женщина, которую ты считаешь преданной, ведет двойную жизнь за твоей спиной?» «Обычно у нее все было нормально, но, конечно, казусы случались. В этом смысле все вы, мужчины, одинаковые», — сказала Камила, отпив немного вина. Затем добавила, «и мой развод был вызван тем же». «Я не знал», — отозвался сыщик. «Он не понимал, почему, но не представлял ее замужней». Сыщик обратил внимание на ее левую руку. На ней было много колец, но обручального он не заметил. «А способствовал ему твой коллега», — объяснила она, наблюдая за реакцией Купидо на свои слова. «Каким образом?» — спросил Рикардо заинтересованно. Он увидел, что бутылка пуста, и жестом попросил у официанта другую. «Мой бывший муж нанял частного детектива. Тот должен был добыть доказательства, которые облегчили бы ему развод. У меня тогда была интрижка с одним художником, выставлявшимся в галерее. Через какое-то время я поняла, мне это не нужно, и наша связь ни к чему не приведет.